Дневной Чикаго. Обычный солнечный день, пустой перекресток на фоне чикагских небоскребов. К светофору подъехала серебристая «Шевроле Шевель», темно-серого цвета с двойными черными полосками по кузову, на широкой резине хромированных дисках. Капот и багажник были украшены двумя большими буквами «СС». В ней сидели двое афроамериканцев и с довольным видом покуривали сигареты, опустив руки из окон. Туда же неторопливо подъехал черный гелик. Стекло у него было опущено, и один из сидящих в «Шевроле» узнал водителя. «Эй, да это же тот тип, который нас уделал в прошлый раз! Ни хрена себе! Точно, ща мы его сделаем! Эй, парень, помнишь нас? Готовься, сейчас мы тебе покажем! Гонка наша! Тебе конец!» — надменно сказал тот самый пассажир, который в прошлый раз обращался к киллеру. Окно гелика закрылось. Красный сигнал светофора сменился на желтый и на зеленый. Бешеные моторы своим громким звуком сотрясли стекла близстоящих машин и домов. Гелик за счет своего полного привода сразу с места вырвался вперед. Но «Шевроле» была тоже очень борзая. Гелик шел по дороге как влитой. На повороте они сравнялись, поток машин был неплотным. Но гелику не удавалось так маневрировать между машинами, как «Шевроле», из-за своей формы и веса. Но все поменялось после того, как они выехали на прямую трассу. Гелик обогнал «Шевроле» и оставил его позади. Впереди загруженность дороги была больше. Ехало несколько легковых машин. Там же двигался и тягач с прицепом. Встречная машина была слишком близко. Но Марк был уверен в себе и вдавил педаль газа в пол. Уверенный быстрый обгон, и «Мерседес» скрылся из виду. Встречных машин показалось бесконечное количество. А грузовик начал останавливаться у очередного светофора, так как загорелся красный свет. Снова «Шевель» проиграл. «Черт!» — стукнул рукой по рулю водитель. «Полная хрень, чувак! Опять тебе надрали зад!» — сказал пассажир. «А кто мне говорил, надо было СС, братья?» «Ты просто ездить не умеешь!» — засмеялся пассажир. «Да пошел ты! И вообще, вали из моей тачки!» «Вот ты лошара! Ну и свалю! Жаль, тот гелик не мой! Я бы еще раз им надрал тебе зад! Проваливай!» «Ну прости, чувак!» Дорога шла к городу Рокфор. Марк вспоминал последнюю встречу с самым дорогим для него человеком, который помог ему в США, на которого его еще в юности оставил отец. Солнце освещало прекрасный пейзаж вокруг, равнины сменялись на перелеске. Киллер заехал в нужный ему поворот, за которым на небольшом расстоянии показался дом, в котором он провел какое-то время, когда очутился в этих местах. Все выглядело так, будто здесь ничего не изменилось. Все тот же одноэтажный дом, те же красиво высаженные цветы и кустарники. Флаг, спокойно развивающийся на ветру. «Мерседес» подъехала к дому, дверь которого открылась. Оттуда вышел дядюшка Сэм и, увидев Марка, невольно прослезился. Они обнялись молча, не проронив ни слова друг другу. Сэму теперь было 75. Передвигаться ему было еще сложнее, чем раньше. Но все же пока хватало сил заниматься делами по дому. Он сильно любил Марка, и когда он узнал, что тот погиб, долго не мог прийти в себя. Марк рассказал ему все, что случилось с ним после этого случая. «Я думал, ты погиб. Я тоже так думал и думаю», — ответил Марк. «Но почему?» «Жалею о совершенном, но это теперь со мной навсегда. Я пытаюсь стать другим, без возврата в прошлое. Ты все-таки послушался меня тогда. Я рад, что ты жив. До меня дошли сведения, что после твоей смерти между кланами действительно усилилась война. Было очень много пролито крови. Совершено множество убийств и перестрелок. В новостях каждый день говорили об этих преступлениях. Я знаю точно, что ты сумел сильно удивить врагов твоего предыдущего клана своим поступком. Я знаю, кого ты хотел убить, но он остался жив». «Как? Он жив?» — в голосе Марка будто зазвучал приговор. «Сейчас уже нет, но в тот день Фергус выжил. Его потом застрелил сам Орландо. У Сэма были связи в криминальном мире. Он многое знал, ведь он сам в прошлом был гангстером, но потом завязал. Он был образцом изысканности и выдержки. В свое время его боялись многие». Марк на следующий день посетил кладбище, где был похоронен Томми. Он положил цветы на его могилу и посмотрел на портрет на надгробной плите. Череда картин из прошлого пролетела перед глазами Марка. Вот он увидел его первый раз и вспомнил, как они разговаривали с ним в гараже. Вот они катались по городу, и вот тот злополучный день. Внутри киллера разгорался огонь мести, и его темная сторона пыталась овладеть им. В этот же день вечером он поехал в Гранд-парк. Ему хотелось увидеть Уилла. Перед тем, как зайти туда, он купил пиццу в забегаловке неподалеку. В этот раз парк преобразился и стал намного красивее, чем раньше. В него было вложено много средств. Садовый ландшафт удивлял своим дизайном. Появилось больше бронзовых скульптур, фонтанов и других малых архитектурных форм, которые подчеркивали красоту чудесного сочетания ландшафта, сада и скульптур. Люди прогуливались по парку, наслаждаясь свежим воздухом. Их было немного, как и в прошлый раз. Марк дошел до набережной, и его удивил факт, что бездомных людей не было вообще. Зато подбежала бездомная собачка, унюхавшая вкусно пахнувшую пиццу. Все же Марк попытался найти здесь кое-кого, но не мог. «Вероятно, вы кого-то ищете, сэр?» — обратился к нему садовник. В руках он держал секатор, а рядом с ним лежали садовые инструменты. «Да, но вряд ли вы его знаете». «Может, и знаю. Я здесь работаю последние несколько лет. Я ищу человека по имени Уилл. Он бездомный. Он всегда находился в этом парке». «Бездомный? А вы разве не слышали?» «Что? Их тут нет уже год. Поговаривают, что это дело рук одного мафиозника. Бездомные исчезают, их будто бы кто-то обманным путем завлекает к себе. И никто не знает, что с ними потом происходит. Может, их убивают, а может, и продают в рабство». Марк подошел к садовнику и, посмотрев ему в глаза, задал вопрос. «Что еще за мафиозник?» «Это, конечно, слухи». «Ну ладно, поговаривают, что это Бернардо Барбаросса». Солнце медленно спускалось за горизонт, отбрасывая длинные тени от небоскребов. Марка ждал у себя Винсент. У него собрались и остальные ребята. Теперь они все знали, что он вернулся. Карлос и Ксинг тоже были шокированы. Они думали, что это какой-то сон, и не могли даже представить, что такое могло произойти. Они все собрались там же. Атмосфера была такой, будто бы они вернулись в прошлое. Трое сидели за столом. Марк в кресле, а Саймон играл в приставку Sony PlayStation. Не хватало только Томми и Билли. «Эй, Саймон, хорош уже, как малый ребенок, ей-богу!» — сказал Ксинг. «Извини, тяжело оторваться от этой штуки. Столько игр классных. Обитель зла, Дина Кризис, Тейкен. Знаете, я хочу сказать, что японцы — умные волшебники. Это надо же такие вещи придумать». Марк не сразу начал задавать вопросы, которые его волновали. Когда пришло для этого время, разговор пошел о криминальном мире. «А Билли так и не слышно?» — спросил Марк, посмотрев на Винсента. «Нет, Марк, только то, что он состоит в какой-то банде. Теперь он преступник. И матери больше нет. К сожалению, она скончалась от болезни, и это, возможно, на него сильно подействовало. Плюс смерть Томми», — подхватил Ксинг. Карлосу кто-то позвонил на телефон. После недолгого разговора он поменялся в лице. «Что случилось?» — спросил Саймон. «Снова мой брат. Когда же это закончится?» Марк кинул непонимающий взгляд на Винсента. «Наркотики. Его брат начал употреблять наркотики. И это все мафия», — сказал Винсент. «Они делают на этом миллионы, Марк. Эта проблема стала серьезной и теперь грозит каждой семье. Этот город пропитан коррупцией. Чиновники и полиция подкуплены. И от них нет никакого толка. Я слышал, одна взятка некоторым полицейским превышает их годовой доход. Мафия свободно действует в городе и подчинила его себе. А убийств все больше и больше». Марк сидел в мрачной задумчивости. В это время кто-то зашел на автостанцию. Винсент поспешно вышел к двум зашедшим мужчинам, которые были довольно неплохо одеты. «Снова эти недоноски», — сказал Ксинг. «Кто?» — спросил Марк. «Эти двое. Они приходят каждую неделю к Винсенту за деньгами. Клану принадлежит доля во многих фирмах. Бизнес обязан платить. Они получают по 20% в неделю. Кто не платит, того убивают. Мы уже смирились. С этим ничего не поделать», — сказал Карлос. «Марк, прошу тебя, только не вмешивайся в это. Тебе нельзя. Если они узнают, что ты жив, они сделают все, чтобы тебя убить». Тон разговора все нарастал, и на него вышли остальные. Марка попросили остаться и не вмешиваться в эти дела. Он также сидел в кресле и мог слышать фрагменты их разговора. «Ты должен платить каждую неделю», — сказал громко один из вошедших. Келлер по голосу узнал их. Это были Сильвио и Серджио, братья СС. «У меня было мало клиентов на этой неделе, и я не смог собрать нужную сумму». «Ты что, не понял, тварь? Нам наплевать, сколько у тебя было клиентов. Если ты сейчас не отдашь нужную сумму, умрешь», — прорычал Сильвио. «Эй, он же сказал, что у него было мало клиентов. Ему тоже тяжело, как вы не понимаете», — сказал Карлос. «А вы еще кто такие?» — показав пальцем на ребят, спросил Серджио. «Не суйте свой нос не в свое дело, а то пожалеете». Взор киллера был направлен в телевизор, в котором высветилось истекающие кровью слова. «Game over». «Хорошо, я заплачу, заплачу. Вот, держи», — сказал Винсент, доставая из кармана небольшую пачку денег. «Можешь ведь, когда хочешь. Еще мозги нам паришь, что нет. «Пристрелить бы тебя к чертям», — сказал Сильво. «Это были деньги из оборота для зарплаты персоналу автосервиса», — сказал Винсент. «В следующий раз ты останешься вообще без своего сервиса. Пылать будет он в огне, ты понял?» «Понял», — тихо ответил поникший Винсент. Винсент не мог сделать ровным счетом ничего. Нельзя было идти против этих людей. Все четверо наблюдали, как уходят эсэсовцы. «Сучидите», — буркнул Саймон. «Эй, Винсент, не переживай, все наладится», — подбадривала его Ксинг. Они направились обратно в свое помещение, но Карлос вошел первым и озадаченным голосом спросил. «А куда делся Марк?» «В смысле?» — сказал Саймон, глядя на лицо Карлоса. Все уже были внутри и недоуменно поглядывали друг на друга и на чуть приоткрытую дверь, которая использовалась как черный вход. Марк будто исчез. Карлос раскрыл дверь и высунулся оттуда посмотреть, есть ли там кто-нибудь, но никого не было. Кругом было пусто. На Чикаго опустился холодный мрак, и пошел дождь. По трассе неторопливо ехал «Шевроле Импала СС». Сильвио и Серджио ехали в сторону Орландо Росси. Все собранные деньги отвозились ему. Сильвио снова хвалил своего брата, который был за рулем. «Это выглядело дерзко. Ты был крут». «Благодарю, благодарю. Грёбаный этот автосервис. Не люблю автосервисы. Там всегда несет маслом и топливом». «Это да. Но что-то так спать охота». Сильвио вальяжно сидел на переднем сиденье и зевал. Но внезапно его внимание привлекли фары сзади едущей машины. Они явно очень быстро приближались, словно астероид. «Эй, Серж, что это там?» «Что?» «По-моему, за нами хвост». Серджио посмотрел на зеркало заднего вида и тоже понял, что свет быстро приближается. Машина находилась слишком близко и ехала за ними чуть ли не вплотную. «Что еще за псих?» – проворчал Серджио, который сменил траекторию немного правее, чтобы уступить дорогу психопату. Но тот не выходил на обгон. Тогда «Шевроле» снова вернулась на дорогу. «Да что за херня?» – закричал изумленный Серджио и надавил на педаль газа. Машина сзади начала немного отставать, и вроде бы успокоившийся Серджио перевел дух. Но оставшийся позади авто снова быстро приблизился и теперь переключил ближний свет фар на дальний. «У него что, турбореактивный двигатель под капотом?» — сказал Сильвио, повернувшись всем телом и глядя в заднее лобовое окно. Черный гелик несся по дождливой трассе, рассекая своими колесами воду на дороге. Из выхлопных труб у него из-за этого валил белый пар. Внедорожник протаранил «Шевроле» в ее заднюю часть. От удара бампер просто развалился, а багажник смяло. «Шевроле» завиляло. Серджио еле-еле сдерживал машину, чтобы та не улетела с дороги. «Это гелик!» — закричал Серджио. «Какого черта? Кто это еще такой? Дави на газ!» Серджио пытался уйти от квадратного чудовища и завертел руль. «Шевроле» резко вышел на встречную полосу, а потом обратно, пытаясь как-то уйти от столкновения. «Он нас убьет на трассе. Надо сваливать с нее», — сказал Серджио. Вдруг машина-убийца вовсе отключила свои фары и стала невидимой. Братья СС уже готовы были застрелиться от непонятного ужаса. «Где он? Куда делся?» — спрашивал Сильвио, пытаясь рассмотреть, есть ли сзади преследователь. «Надо срочно уходить с дороги. Здесь мы можем срезать до базы. Там наши, и мы будем в безопасности». «Свернуть в этот грёбаный лес? Ты совсем рехнулся?» — сказал Сильвио. «А ты хочешь, чтобы мы сдохли раньше времени?» «Шевроле», доехав до нужного места, резко затормозила и съехала в поворот. Это была лесная дорога, которая вела в поле, в полнейшее бездорожье. От дождя твердая земля превратилась тут в непроходимую грязь. Но этого запуганные братья никак не учли. «Твою мать, чертов дождь!» — говорил водитель. «Мы, кажется, оторвались от него», — сказал Сильвио, пытаясь разглядеть хоть какое-то движение. Но это было невозможно в таком мраке. Колеса в «Шевроле» попали в глубокую густую грязь, и движение машины сильно замедлилось. Серджио прибавил газа, чтобы выехать оттуда, но это только усугубило ситуацию. Колеса зарылись еще глубже в грязь, и машина села на пузо. «Дьявол! Только этого не хватало! Звони ребятам быстрее, пускай нас вытаскивают», — паниковал Серджио. «Тут нет сети! Какой-то проклятый сегодня день! Где же тот тип?» — взволнованно спросил Сильвио. При цели ночного видения было видно и машину, и внутри сидящих. Было заметно, как они яростно что-то обсуждали, но это вовсе не имело никакого значения. Их судьба была уже решена. Красный крест прицела находился ровно по центру головы первой мишени. «И надо сваливать отсюда, иначе мы здесь подохнем», — сказал Сильвио. «Я не сдохну», — ответил твердо Серджио. Как только он это произнес, разрывная пуля разнесла его голову в клочья. От увиденного кровавого месива Сильвио на мгновение замер, а его глаза сделались круглыми от ужаса. Он вышел из машины и попытался сбежать, но не успел сделать даже пару шагов, как его грудь насквозь пронзила вторая пуля, и он спиной влетел в заднюю дверь «Шевроле», смял ее и скатился вниз. Внедорожник поехал в сторону «Шевроле». Он двигался без особых усилий. Подъехав к застрявшей машине, водитель открыл окно, откуда вылетела бутылка с коктейлем Молотова и упала прямо в салон легковушки. Страшный огонь быстро охватил машину. Он отражался от тонированных стекол и кузова гелика, который медленно уезжал с места убийства. С этого момента Марк Армаров бросил вызов самому могущественному клану города Чикаго.